Башеви Зингер, раб. Кассета четвертая, вторая сторона. Адам Пилицкий досадовал, что ему ни разу не привелось присутствовать при чуде. У дьявола имеются тысячи способов подставить под сомнение Божьи чудеса. Не раз, когда Пилицкий лежал ночью без сна и думал о положении страны, ему нашептывал Люцифер. Все рассказывают чудеса, и христиане, и даже неверующие турки. Но как понять то, что Бог дает богохульствующим протестантам силы, чтобы вести войны и одерживать победы? Почему он не насыпает на них разные напасти, как на фараона? Почему он не бросает на них камни с неба, как на Гога и Магога? Бунт мужиков Пилицкого и наказание, которому он их подверг, еще больше удручило его. Плакали вдовы и сироты. По ночам его преследовали повешенные с высунутыми языками, вытаращенными глазами и посиневшими ногами. Он стал страдать закупоркой сосудов и экземой. Появились боли в голове и желудке. Были дни, когда Пилицкий звал смерть и даже хотел наложить на себя руки. Опьянение ему уже тоже не помогало. Плотские удовольствия перестали доставлять наслаждение. Он нуждался все в новых и новых возбудителях. Без них он делался немощным. Тереза, эта оголтелая ведьма, довела его до того, что ее измена будила в нем похоть. Она должна была рассказывать ему со всеми подробностями о всех своих похождениях. Когда ей больше не оставалось, что прибавить, он заставлял ее выдумывать дикие любовные авантюры. Муж и жена загнали себя в сети преступлений и безумия. Он подсовывал ей любовников, а она ему любовниц. Она приходила смотреть, как он бесчестит крестьянских девушек, а он подслушивал ее воркотню с любовниками. Не раз он грозил заколоть ее своей шпагой, а она говорила, что подмешает отраву в его пищу. При этом оба были набожны, ставили свечи святым, бегали к священнику исповедоваться, жертвовали деньги на церкви и религиозные дела. В замке была своя часовня, и не раз, когда Адам днем отворял ее дверь, он находил там Терезу коленопреклонной, сомкнутыми веками, со слезами на щеках. Губы ее шептали молитву, а к груди она прижимала распятие. Тереза собиралась даже запереться в монастырь, стать монахиней. А Пилицкий мечтал облачиться когда-нибудь в коричневое платье монаха, подпоясанное веревкой. Нет, то, что он, Пилицкий, прошел за последние годы, невозможно себе представить. Никто не мог бы понять этого. Один лишь Господь Бог, который знает человека со всеми его глупостями и слабостями, терзаниями и спотыканиями, и который полон милосердия и прощения знал, как Пилицкий страдал и как кровоточит его опозоренное сердце. Ничто он так не жаждал, как знака сверху, подтверждение, что есть всевидящее око, и что он, Адам Пилицкий, не блуждает без дороги в мире, где все еще есть лишь слепой случай. И вот теперь, как видно в небесах, решили покончить с его сомнениями. Пилицкий бросил взгляд на Якова и на прильнувшую к нему жену. Он еще раз оглядел евреев, как они в оцепенении уставились на эту пару и друг на друга. «Это правда. Они не обманывают», — закричало внутри его. Он ощутил ком в горле и еле удержался, чтобы не зарыдать. Тут он вспомнил, что Немая называла Якова святым человеком и произнес твердым голосом. «Прости меня, Яков, я не хотел тебя обидеть, если ты вправду святой человек, как сказала Немая. Я должен уважать тебя, даже если ты еврей. Я не святой человек, ясновельможный пан, а обыкновенный еврей, как все евреи, возможно, хуже других. Святые всегда скромны. Эй, холопы, отпустите этого жулика Гершина. Я с ним рассчитаюсь как-нибудь в другой раз. Ты больше у меня не арендатор», — обратился Пилицкий к Гершину. «Не смей больше появляться на моем дворе и не попадайся мне на глаза. Если ты ступишь на мою землю, я натравлю на тебя собак, и они разорвут тебя в клочья. Мне причитаются деньги с его светлости», — четко выговорил Гершин с видом человека, который не боится ни повелителя, ни их угроз. «Я за аренду заплатил. У меня есть контракт и вексель». «Что? Ничего у тебя нет, еврей, можешь взять свой контракт вместе с векселем и подтереться ими. «Так не годится, пан. Слово надо сдержать. Есть в Польше суд». «Вот как? Ты меня призовешь к суду, да? Ты рехнулся, еврей?» «Да, рехнулся. Если бы сейчас же не произошло то, что произошло, я бы повесил тебя тут же на месте, и птицы жрали бы мясо с твоей башки, как сказано в Библии. Ты шельма, ты бестия, ты черт знает что. До меня дошло, что ты обираешь своих же собратьев. Я еще все это расследую, ты получишь заслуженное наказание. А что касается суда, так знай, что я ничего не боюсь. Я и есть суд. Помещик на своей земле подобен воеводе. Польша тебе не Франция, где вся земля у короля, который тиранит свое дворянство. Здесь у нас большие власти, нежели у короля. Мы его посадили, и мы же его в любое время можем избросить. Вбей себе это в башку, еврей, раньше, чем она будет валяться отрубленной у твоих ног. Я заплатил за аренду. То, что ты заплатил, ты давным-давно уже извлек. И больше у нас с тобой никаких счетов нет. Убирайся, покуда кости целы». Среди евреев поднялся ропот. Родные Гершина и друзья его стали нашептывать ему, чтобы он уходил. Некоторые тянули его даже за рукав. Жена и дочери умоляли пойти с ними домой. Но Гершин отрицательно качал головой. Он сморщил нос и опустил нижнюю толстую губу. При всей беспомощности еврея перед помещиком он все же не намеревался дать себя ограбить. У Гершина имелись связи с помещиками повыше Пилицкого. Они были богаче его и имели большую власть. Ему было известно о всех махинациях Пилицкого, о том, что тот на каждом шагу нарушал законы государства и церкви. Пилицкий был опутан судебными процессами, которые ему предстояло проиграть и таким образом потерять большую часть своего богатства. Несмотря на то, что положение евреев в Польше было очень-очень низким, помещики все же не позволяли себе вот так, за здорово живешь, нарушать контракты, отменяя векселя. У шляхты осталось то, что называется гонором. Гершун приблизился на шаг. «Покамест, ясновельможный пан, арендатором являюсь я. Покамест, ты дохлая собака!» Адам Пилицкий побагровел. Он выхватил из ножен шпагу и ринулся к Гершуну. Евреи снова подняли крик и плач. Глава 9. Яков знал правду. Он больше не распоряжается собой. Сатана играет, а он, Яков, пляшет. Золотые слова сказаны в Пиркей Авот. Один грех тянет за собой другой. За то, что Яков возжелал запрещенную ему женщину, ему пришлось обмануть целый город евреев, выдав свою жену за немую. И не только один город, а несколько еврейских общин. Теперь женщины, несущие на сердце горе, приходили к Саре, которая была уже на 8-м месяце, чтобы она возложила руки им на голову и благословила их. Община в Пилице настояла на том, чтобы Яков перенял аренду, которую потерял Гершун. Пилицкий угрожал, что если Яков не станет его арендатором, он привезет кого-нибудь из другого города. Более того, если Яков не согласится, он выгонит всех евреев. Дошло до того, что хозяева города во главе с раввином пришли упрашивать Якова. Даже Гершин дал молчаливое согласие на то, чтобы Яков пока управлял поместьем. У него был свой расчет. Яков этот меломет, наверное, не отличает рожь от пшеницы. Он натворит помещику бед, и тот увидит, что без Гершина не обойтись. У всех этих событий была своя последовательность. Но построено это все было на лжи. Горе тому зданию, у которого фальшивый фундамент. Что же ему делать? Если он расскажет правду, его и Сару сожгут на костре. Как бы правда ни была святая, нельзя ради нее жертвовать собой. Еврейский закон считает, что жизнь человека важнее. По ночам, когда сон не шел к Якову, он вызвал к Всевышнему. «Я знаю, что потерял рай, но ты, Бог, и я твое создание. Накажи меня, Отец». Я все безропотно принимаю. Возмездие могло нагрянуть каждый день. Известно, что женщины во время рода всегда кричат и взывают о помощи. И вообще невозможно же без конца всех морочить. Раньше или позже правда должна всплыть на поверхность. Пока Яков был вынужден делать свое дело. Бог благословил поля, послав урожай. В нынешнем году не было ни шведских, ни польских солдат, вытаптывающих посевы. Поскольку Яков взял в аренду землю, ему пришлось стараться, чтобы помещик был в барыше. Ясно было, что из этого что-то останется. Якову придется потихоньку выплачивать Гершину. Пилицкий с Яковом даже контракта не заключил. Яков был просто посредником между мужиками и помещиком, между помещиком и торговцами хлебными злаками. Для себя он пока имел только на кусок хлеба. Трудно было поверить, что снова находишься среди полей и лесов. Гершон построил дом невдалеке от помещичьего замка, и теперь Яков жил в нем вместе с Сарой. Дом, который Яков начал было строить для себя и под занятия в Хедере, остался незаконченным. Община собиралась привести другого Меламеда. Шутники острили. Раз Яков стал арендатором, Гершон должен стать Меламедом. Яков всегда помнил, что все на свете непостоянно. Ведь что такое в сущности человек? Сегодня он жив, а завтра лежит в гробу. Талмуд сравнивает жизнь со свадьбой. Поплясали и хватит. Сегодняшний день Тачажи превращается во вчерашний. Поэт справедливо сравнивает человека с произносящим облаком, с цветком, который увядает, со сновидением, которое исчезает. Но никогда еще Яков не постигал с такой силой этого непостоянства. Вот поле, все в колосьях, а вот оно уже голое и покинутое. Вот дни светлые и ясные, но не успеешь оглянуться, как начнутся дожди, а потом выпадет снег. Вот Яков, уважаемый в Пилице человек, признанный помещик, мужики снимают перед ним шапку и величают паном Джеджичем, еврей считает его чудотворцем. Но вот его разорвут в клочья, потащат на виселицу. А покуда что Яков наблюдал, чтобы жали и молотили, как полагается, чтобы ссылали зерно в амбары, чтобы вязали снопы и метали стога. Вскоре после жатвы надо начинать готовиться к вспашке полей для засева их озимью. Якову пригодились 5 лет, прожитые в деревне. Теперь, когда он вечером ложился с Сарой спать, они говорили не только о божественных вещах, но и о хозяйстве. Несмотря на то, что Гершон не вел записи, Якову понемногу открывалось его мошенничество. Помещик грабил мужиков, а Гершон – помещика. Получалось, что вор у вора крадет, и потому это не подлежит наказанию. Но все равно заповедь «не кради» нарушалась, что являлось позором для евреев. Кроме того, это усиливало юдофобство. Якову, конечно, повезло. Но при этом он знал, что взлет его – это взлет перед падением. Те же мужики, которые бунтовали против Гершона, делая ему всякие пакости, прислуживались к Якову и давали советы. Приближенные Пилицкого от близких родственников до последнего слуги смотрели на него с уважением. Даже псы, готовые разорвать человека на куски, которых Гершон до последнего дня боялся каким-то чудом, заключили с Яковом мир и виляли хвостами, когда он приближался к воротам. Зная, что Сара немая, на последних месяцах помещик послал для обслуживания человека. Якова необычно приблизили ко двору. Помещик беседовал с ним, как с равным, снова и снова удивляясь его хорошему знанию польского языка. В свое время, когда Пилицкий спрашивал у Гершона о евреях и еврейских обычаях, тот не знал, что ответить. Даже помещик догадывался о его невежестве. Яков же на все давал исчерпывающие ответы. Он привык сложные вопросы излагать ясным языком, приводя при этом примеры, доступные каждому. А Пилицкого часто интересовали те же вопросы, что и Сару. Однажды, когда помещик сидел с Яковом в библиотеке и показывал ему в Талмуде латинскую конкордацию, где в примечаниях на полях встречались древнееврейские слова, растворилась дверь и вошла помещица. Яков поднялся со стула и низко поклонился. Помещица была невеликоростом, полновата, с круглым лицом, короткой шеей, высокой грудью. Золотисто-желтые волосы ее были зачесаны кверху и закружены наподобие новогоднего калача. Черное шелковое платье в складку было за шлейфом. На грудь свисал золотой крест, усыпанный драгоценными камнями. На коротких пальцах сверкали перстни. Несмотря на жирное тело, выглядела она молодо, была курноса с полными губами, гладким лбом, темными блестящими глазами. Яков слышал, что она очень развратна, но у нее не исчезла девическая свежесть. Она улыбалась, и на щеках ее появились ямочки. Пилицкий как будто подмигнул ей. «Это Яков. Знаю, я много раз вас видела из окна». И помещица протянула ему руку. Яков на мгновение заколебался, зная, что ему полагает. Он низко поклонился и поднес ее пальцы к своим губам, покраснев при этом от каштановой бороды и до корней волос на голове. «Все равно я уже опустился до преисподней», — оправдывался он перед собой. Помещик усмехнулся. «Коли так, не выпейте ли с нами бокал вина?» «Нет, ясновельможный пан, это запрещает мне моя религия». Адам Пилицкий сразу рассердился. «Запрещает, вот как. Воровать у христиан это можно, а пить с ними вино это запрещается. А кто это запретил? Талмуд, который велит обманывать христиан?» «Талмуд говорит не о христианах, а о язычниках». «О язычниках? Для Талмуда мы все язычники. Вы дали миру Библию, но тут же свернули с Господнего пути и не признали Божьего Сына. Поэтому на вас ниспосланы все беды. Сегодня карает вас гетман Хмельницкий, а завтра придет другой гетман. Вы никогда не обретете покоя, покуда не познаете истины». И пана Пилицкая поморщилась. «Адам, эти дискуссии бессмысленны. Надо же мне когда-нибудь сказать им правду. Этот еврей Гершон жулик и в придачу осел. Он ничего не знает даже собственной Библии. Яков кажется мне человеком честным и понятливым, поэтому я хочу задать ему несколько вопросов». «Не теперь, Адам. Он занят хозяйством». «Хозяйство не убежит. Садись, еврей, и не бойся. Мы тебе не сделаем ничего худого. Сядь сюда. Вот так. Ни я, ни пана не собираемся обращать кого бы то ни было в нашу веру. Разве заставишь верить? У нас в Польше нет инквизиции, как в Испании. Польша — свободная страна. Даже слишком свободная, потому мы идем ко дну. Но это не твоя вина. Я хочу спросить тебя вот о чем. Уже столько столетий, больше тысячи лет, что я говорю, больше полутора тысячелетий, вы надеетесь на свою мессию. Но он не является. Он не является потому, что он уже явился и провозгласил перед всеми народами истину Божию. Но вы упрямы. Вы отделяетесь от всех. Наше мясо для вас трефное, наши вины вам запрещены, с нашими дочерьми вам нельзя сходиться. Вы вбили себе в голову, что Бог избрал вас. Но для чего Он вас избрал? Чтобы вы жили в темном гетто и носили желтые звезды? Я бывал за границей и видел, как там живут евреи. Правда, они богаты, потому что ваши головы только и думают о прибыли, но ненавидят вас, как пауков. Так почему же вы не задумаетесь над своим положением и не попытаетесь пересмотреть вашу веру в Талмуд? А вдруг все же христиане правы? Ведь в небо никто из вас не взнесется? «Ей-богу, эти теологические споры не имеют смысла!» — воскликнула Тереза. «Почему бы нет? Люди должны говорить. Я говорю с ним без гнева, как равный с равным. Если он меня сможет убедить, что евреи правы, я стану евреем». И помещик усмехнулся. «Не могу я никого убеждать, ваша милость», — стал отнекиваться Яков. «Я перенял веру от моих родителей и придерживаюсь по мере сил». «У язычников тоже были родители и учили их, что камень — это Бог. Но вы, евреи, велели разрушить их храмы и уничтожить их и детей их. Об этом есть в вашем писании. Не значит ли это, что не надо считаться с тем, что перенято от родителей?» «Библия священна также у христиан». «Несомненно, но ведь должна же быть какая-то логика. Все народы, кроме вас и проклятых, приняли христианскую веру, а вы, евреи, считаете себя умнее всех на свете. Но раз Бог вас так уж любит, почему Он вас в каждом поколении казнит? Почему Он допускает, чтобы бесчистили ваших жен и живьем закапывали детей?» Яков поморщился, словно с трудом проглотил что-то. «Это часто делают христиане». «Неужто? Казаки такие же христиане, как и персиянин. Настоящие христиане — это католики и больше никто. А православные — также идолопоклонники, как и турки, с которыми они ведут дела. Протестанты — того хуже. Но это все не имеет ничего общего с вопросом, который я тебе задал». «Нам неизвестны пути Господни, ваша милость. Католики тоже страдают и даже воюют между собой». И Яков осекся. Адам Пилицкий на мгновение задумался. «Мы, конечно, страдаем. Человек рожден для того, чтобы страдать. Так сказано в Библии. Но наши страдания имеют смысл. Души наши очищаются и возносятся потом в небо. А у неверующих настоящие страдания начинаются лишь после смерти». Тереза мотнула головой. «Ей-богу, Адам, эти споры беспредельны. Никому не дано знать истины. Это вопрос сердца, а не ума». И она показала рукой на грудь. «Да, это правда, ваша светлость», — заметил Яков. «Допустим, что так. Но все же, что преследует эта еврейская косность? Вы служите Богу ложной верой. Ваши молельные дома всегда полны молящихся. Я был влюблен и проходил мимо ваших синагог. Оттуда наносилось пение, словно оно исходило из тысячи уст. Неистовое пение. А несколькими годами позже там погибло 10 000 евреев. Я говорил с помещиком, который при этом присутствовал. Евреи затоптали друг друга, затоптанных было больше, чем убитых. При этом небо оставалось голубым, солнце сияло, и Бог, в честь которого вы так кричите и поете, и считаете себя его любимыми чадами, все это видел и не ниспослал никакой помощи. Так как ты можешь смириться с этим, евреем? Как ты это можешь спать по ночам, когда вспоминаешь все эти беды? Устаешь, ваша милость, и веки смыкаются сами собой. Я вижу, что ты избегаешь ответа. Он прав, Адам, он прав. Что он может ответить? И что мы можем ответить на беды, сыплющиеся на нас? Спрашивать — это уже святотатство. Ты это прекрасно знаешь. Пилецкий как-то странно сдвинул глаза, устремив взор куда-то в сторону. «Ничего не знаю, Тереза, ничего уже не знаю. Порой мне кажется, что правда на стороне эпикурейцев или циников. Слышал ли ты, Яков, о Лукреции?» «Нет, ваша милость». «Был такой Лукреций, который говорил, что все на свете одна случайность. Иногда я почитываю его сочинения, хотя церковь их запрещает. Лукреций не верил ни в Бога, ни в идолов. Он считал, что все есть игра слепых сил». «Не следует тебе повторять это ереси», — отозвалась Тереза. «Возможно, он прав?» «Как ты можешь, Адам?» «Пойду прилягу, это верно, Яков. Веки смыкаются сами собой». «Тереза, ты, кажется, хотела еще о чем-то поговорить с Яковом?» «Да, мне надо с ним поговорить». «Ну и вреда свидания, не бойся». «Так в самом деле жена твоя немая?» «Да, немая». «Значит, у вас тоже случаются чудеса?» «Да, ясно, вельможный». «Ну, пойду вздремну». Помещик вышел. Прежде чем удалиться, он оглянулся. Яков низко поклонился, помещица стала обмахиваться веером из павлиных перьев. «Садитесь. Вот так. Что польза от этих разговоров? Надо верить, что Бог справедливо управляет миром. Все мы прошли сквозь испытания. Когда здесь хозяйничали шведы, меня высекли на моем собственном дворе. Я думала, пришел мне конец. Но всемогущий Бог хотел, чтобы я еще пожила». Яков побледнел. «Высекли, вашу милость?» «Да». «Для розги, милый мой Яков, нет ни милости, ни даже королевского величества. Открывают, прошу прощения, что положено открыть, и розга сечет. Ей все равно, кого она сечет. А офицеров, которые там стояли и глазели, мое благородное происхождение лишь забавляло». «Но почему, милостливая пана, они это сделали?» «Потому что я не хотела отдаться их генералу. Мой муж удрал, и они решили, что меня можно легко получить». «Был бы генерал молодым, красивым, здоровым», — изменила она тон, — «возможно, я бы не устояла перед искушением. Как это говорится, на войне и в любви все дозволено. Но он был старый и уродлив, как обезьяна. Я посмотрела на него и сказала: „Ваше превосходительство, лучше уж умереть“. Я думала, так себя ведут только москали и казаки». Помещица улыбнулась. «А чем шведы лучше? Они что, ангелы? В сущности, все мужчины одинаковы. Скажу вам правду, Яков, я их не виню. Для мужчины женщина — это создание, которое должно его обслуживать и удовлетворять. Мужчина словно ребенок. Он хочет груди, ему безразлично, чья это грудь — прислуги или принцессы». Говоря это, помещица улыбнулась, не то заискивающе, не то лукаво. Она посмотрела Якову прямо в глаза и даже чуть подмигнула. Якову стало жарко в затылке. «Для этого у мужчины есть жена». «Жена? Во время войны у него нет жены. Это во-первых. Во-вторых, собственная жена приедается. Я заказываю себе самое дорогое платье, но, надев его раза три, я не хочу на него больше смотреть и отдаю его одной из кузин моего мужа. Как для нас платье, так для мужчин женщина, поскольку она уже твоя, и ты можешь прийти к ней в постель, когда тебе вздумается. В этом даже нет соблазна, и потому желаешь новую. Я не должна вам об этом рассказывать. Вы сами мужчины, к тому же представительный, красивый, с голубыми глазами». Якову хлынула кровь в лицо. «У нас, евреев, не так». Помещица нетерпеливо махнула веером. «Что не так? Мужчина остается мужчиной. Нет разницы, еврей или татарин. У вас ведь мужчина мог иметь несколько жен. Все ваши большие люди держали целые гаремы. Теперь это запрещено». «Кто запретил?» «Это называется запретом раввина Гершуна». «У нас еще больше запретов, но человеческая природа сильнее всех запретов. Я не виню мужчину за чувство вожделения, даже не презираю женщину, которая нарушает закон. Я считаю, что все идет от Бога, даже вожделение. Не каждый имеет волю, которая есть у святых, чтобы обуздать брожение крови. Даже со святыми случалось, что они не могли побороть искушение. И чем Богу плохо, если человек получит удовольствие от жизни? Среди христиан есть мнение, что когда все остается в тайне и имя Божие не оскверняется, грех не так уж страшен. Муж мой несколько лет жил в Италии, где каждая женщина имеет мужа и любовника, который называется Амико. Если женщина идет в театр, она берет с собой мужа и Амико. Муж ее, конечно, тоже чей-нибудь Амико. А у Амико есть жена. Не забудьте, что это происходит в Риме, под боком у Ватикана. Нередко роль Амико играет кардинал или другое духовное лицо. Папа знает обо всем и не был бы столь терпеливым, если бы это было таким уж преступлением перед Богом. Яков чуть подумал. У евреев такого быть не может, даже смотреть на чужую жену нельзя. Но ведь смотрят, мой милый Яков, смотрят и испытывают желание. Если мужчина скажет мне, что желает лишь свою жену, я назову его кретином. Я хочу вас кое о чем спросить. Слушаю, ваша милость. Откуда вы родом? Как вы попали в наши края? Возможно, мне не следует интересоваться подобными вещами, но есть причина, почему я спрашиваю. Как получилось, что вы женились на немой? Мужчина с вашей внешностью — редкость у евреев. Кроме того, у вас хорошие манеры, вы знаете польский язык и, несомненно, могли взять в жены самую красивую еврейскую девушку. Она у меня вторая. Яков кивнул. Что же случилось с первой? Ее погубили гайдамаки, ее и детей. В каком городе? Я из Амосца. Это грустно. Что они хотят от женщин и детей? А откуда родом ваша теперешняя жена? Из тех же краев. Почему вы выбрали именно ее? Ведь были, конечно, в вашем городе другие женщины. Мало кто остался, большинство было уничтожено. Она вам, по-видимому, приглянулась? Что ж, она красивая, это у нее не отнимешь. Да. Помещица выждала минутку, веер покоился на ее груди. Я буду с вами откровенна, Яков. У вас есть среди евреев враги, и некоторые из них распространяют слухи, что жена ваша не немая, а притворяется. Когда муж мой это услышал, он был вне себя от гнева и хотел испытать вашу жену. Он собирался выстрелить у нее за спиной из пистолета и посмотреть, что будет. Но я его отговорила. Я сказала ему, что таких фокусов с беременной женщиной не устраивают. Муж меня слушается. Он делает все, о чем я его прошу. И в этом смысле он необыкновенно хороший муж. Вы сами понимаете, что если история с чудом – ложь, это может вызвать скверные последствия также и для остальных евреев. У священников в этих краях свои счеты и интересы, особенно у иезуитов. Я хочу поэтому, чтобы вы знали, что в моем лице вы имеете близкого друга и что вы можете мне доверять. Не будьте со мной так скрыты и застенчивы, ведь в конце концов все мы под платьем, сотканной из плоти и крови. Я буду вам защитой, Яков. Сердце мое говорит мне, что вы нуждаетесь в ней. Яков медленно поднял голову. Кто же распространяет такие слухи? О, у людей есть языки. Этот самый Гершун, хитрая бестия. И он занимается подстрекательством даже против моего мужа. Он плохо кончит, но до тех пор может навредить. Слова помещицы пробудили в Якове такой же страх, как в то утро в деревне, когда его пришел звать холоп Загайка. Но тогда он боялся за свою собственную жизнь. Теперь же и Сара была в опасности. уже собирается стрелять из пистолета за ее спиной. «Я в западне», — говорил себе Яков. «Убежать, но не раньше, чем она родит. И как бежать с новорожденным? Дело к зиме». Он не знал, как быть. Признаться помещице, что Сара притворяется немой? Отрицать? Он не мог решиться ни на что и безмолвно сидел с растерянностью человека, которого только что оглушили. Помимо того, что он испытывал перед помещицей что-то вроде неловкости за свою мужскую робость. Пелицка сверлила его опытным, неприязненным взором и хидно улыбалась. «Вам не следует так уж пугаться, Яков. Как говорит пословица, великий гром и малый дождь. С вами ничего худого не произойдет. Надеюсь, благодаря вашей милости. Право уж и не знаю, как благодарить». «После поблагодарите. Вы уже видели замок?» «Нет, только эти покои. Идемте, я вам покажу замок. Многое попортил неприятель, но кое-что из бывшего богатства уцелело. Порой мне кажется, что муж прав, все гибнет. Словно в 1000 году или во время черной оспы. Мужики говорят, покатилась комета с длинным хвостом от края и до края неба». «Когда?» «Я не видел». «Я тоже, но муж мой видел. Это всегда предзнаменование войны, эпидемии, наводнения. Турок точит меч, москали вдруг стали угрожать, прусаки всегда не прочь пограбить. А как раз надо жить, пока живется. Завтра, возможно, будет уже поздно». Когда находишься в постоянном страхе, жизнь не идет впрок. А иногда наоборот. Во всех этих войнах и нашествиях моя жизнь не раз подвергалась опасности. Я научилась быть спокойной, когда другие трепещут, и смеяться, когда хочется плакать. Я ложусь в постель, велю горничной задернуть гардины и говорю себе, что мне осталось жить еще 1 час. Вы когда-нибудь пили в постели? Как это? Когда болеешь? Нет, в полном здравии. Спальня моего мужа на другом конце коридора. Я могу полностью отделиться. Горничная приносит мне вино, и я пью, облокотившись на подушке. Я люблю мед, хотя это считается мужицким напитком. За границей мед называют славянским нектаром. Мужчины любят напиваться до пьяна, а я блаженствую, когда бываю слегка лишь под хмелем. Достаточно, чтобы мозг словно заволокло туманом. Тогда у меня нет больше никаких забот, а порой и никакой ответственности, и я делаю лишь то, что доставляет мне удовольствие. Вот как... «Пойдемте». Помещица стала водить его по покоям. Яков не знал, что ему раньше смотреть, на мебель, на ковры или на картины. Но тут, то там со стен смотрели чучело оленьих голов, кабанов, множество птиц, казавшихся живыми. Одна зала была увешана всяким оружием, кинжалами, копьями, пистолетами, а также шлемами и лопатами. Помещица показывала портреты польских королей, разных близких и далеких родственников ее мужа. Все они были здесь развешаны, эти Казимиры, Владиславы, Ягело, Стефан, Батори, красовались древние представители Радзиловов, Черторисские, Замойские. Когда бы Яков не кинул взор, он натыкался на шпаги, кресты, на обнаженных женщин, изображения баталий, дуэлей, охоты. Яков прекрасно знал, что смотреть на все это тоже грех. Здесь сам воздух был пропитан разбоем, идолопоклонством и развратом. Потом помещица отворила двери спальни. Там находился широкий альков и висело зеркало. Яков увидел свое отражение, как в глубокой воде, и не сразу узнал себя. Он был красный, без шапки, с всклокоченной головой и бородой, чуть ли не такой же, как в эти дикие изображения в залах. Помещица сказала: «Это дурной тон показывать гостю спальню, но евреи ведь не считаются с этикетом. При дворе моего отца был еврей, и все мы его любили. Он был веселый, когда у нас устраивали балы, изображал медведя и плясал, как настоящий медведь. У нас была даже специальная шкура, которую он одевал. Но пить он не хотел, плясал и веселил всех, оставаясь трезвым. Мой достопочтимый отец говорил, что на такое способен только еврей. Он был вынужден. Он умел рифмовать, мешая польский с еврейским, а также с разными мужицкими словами. Среди евреев в местечке он считался ученым. Он выдавал дочь за сына раввина. Тот все время раскачивался над молитвенными книгами, а тесть содержал его. Что с ним стало потом? Со стариком грабители убили его». Яков каким-то непостижимым образом предчувствовал этот ответ. Ему стало не по себе. Как бы почувствовав, что ее слова огорчили Якова, помещица продолжала. «Ну, он свои годы прожил. Не все ли равно, как умереть? Одно несомненно, смерть неизбежна. Порой я не могу себе представить, что мир будет продолжаться после меня. Солнце будет светить, небо будет ясным, деревья в саду зацветут в свое время, а меня не будет. Мне кажется это невозможным. Но вот я разговариваю с пожилыми людьми, и они рассказывают о разных событиях до моего рождения. Ведь и тогда цвели деревья, пели птицы, а меня на свете не было. Разве это не то же самое? А между тем, мой милый Яков, душа жаждет наслаждений, особенно по ночам. Я лежу одна, вокруг мрак. Вы когда-нибудь видели вурдалака? Вурдалака? Нет, высокочтимая панна. И я нет, но вурдалаки существуют. Бывает, я сама готова среди ночи вылезти на четвереньках и завыть. Но почему? А просто так. Я могу еще ненароком прийти к вам, Яков, когда... Берегитесь, потому что я страшная волчица. Вдруг помещица схватила Якова за руку и воскликнула. Я еще не так стара. Поцелуй меня. Яков окаменел. Нельзя мне, любезный пана. Моя вера запрещает мне этого. Произношу свои извинения. Нечего вам извиняться. Я дура, а вы еврей. В ваших жилах течет не кровь, а борщ. Милостливая пана, я боюсь Бога. Так иди к нему. Сентябрьский вечер был по-летнему теплым. Поля лежали сжатые. От земли подымалось испарение. Стрекотали кузнечики, квакали лягушки. В небе облескивал серп луны, а над ним яркая звезда, светившая особенным синевато-зеленым светом. Она мерцала из какого-то другого мира. Было ясно, что точка эта где-то светится необъятным небесным сиянием. Яков шел и все смотрел вверх. Здесь, на земле, он может считать себя конченным. Тиски все сжимали, со всех сторон подстерегали его опасности, чтобы погубить. Возможно, что он потерял уже в небесный рай. Но все же утешительно сознавать, что есть Бог, ангелы, серафимы, светлые миры. В местечке Якову приходилось избегать, заглядывать в книги. Он не хотел, чтобы его считали образованным, опасался подозрений и преследований. Особенно надо было остерегаться каббалистических книг. Здесь же, под открытым небом, он мог каждую свободную минуту учиться без книг. У него были книга Бытия, книга Разиэля и Зогар, книга Сияния. Он повсюду возил их с собой, как защиту от всякого зла, и еще для того, чтобы подложить их Саре под подушку, когда придет ей время рожать. Он их просматривал, разобраться в них пока ему еще было не под силу, но сами слова, буквы были для него святы. Когда глядишь на них, просветляется в мозгу. Даже чести быть грешным перед ликом стольких миров надо удостоиться. Яков помнил еще со времен, когда отдавался учению древа жизни святого Арии, что раскаяние может превратить грехи в благодеяние, а закон в милость. Порой даже грех – путь к исправлению. Вот так он согрешил, возжелав Ванду, дочь Яна Бжика. Тогда он себя сравнивал с Зимри бен Салу, но теперь она Сара, дочь Авраама, и собирается родить еврейского ребенка, принести с Божьего престола еврейскую душу. То, что Яков не поддался искушению помещицы, пана Пелицкой, он считал своей заслугой. Но убережет ли его эта заслуга от западни, перед ним расставленной? Как суждено, так и будет. Яков шагал дорожкой среди полей, из-под его ног выпрыгивали разные созданицы. Одним суждено было быть растоптанными, другие успевали исчезнуть. Создатель вложил в каждую мошку, в каждого комарика немало мудрости, но он не щадил их тельца. У кого только были ноги, тот топтал их. Они поедали друг друга. Все же Яков нигде, кроме своей собственной души, не находил и следа печали. Летняя ночь была полна радости, пения, шелеста. Теплые ветерки приносили аромат из злаков, садовых плодов, леса. Сама ночь была подобна каббалистической книге, полна загадочных знаков и величайших тайн. Земля и небо слились воедино. Где-то вдалеке трепетали зарницы. Но грома не было. звезды были словно священные письмена. Над сжатыми полями вспыхивали огоньки. Все вокруг дышало, бормотало, перекликалось. Время от времени Яков улавливал шорох, словно кто-то невидимый нашептывал ему что-то на ухо. Он шел, окруженный силами, добрыми и злыми, милосердными и жестокими. Каждая имела свое особое предназначение. Тут он улавливал вздох, а там смех. То его нога спотыкалась, и он уже готов был упасть, но тут же кто-то возвращал ему равновесие. Борьба происходила и в нем, и вокруг него. Он снова и снова благодарил Бога за то, что ушел от помещицы незапятнанной, но он страшился ее гнева. Он тосковал по Саре и хотел как можно скорее уже быть дома. Кто знает, может, у нее начались родовые схватки? Правда, в доме есть служанка, и в крайнем случае можно позвать из села акушерку, но Яков хотел, чтобы ребенка приняла еврейка. Он не собирался оставаться здесь один в дни всепрощения. Как только он немного освободится от дел в имении, он вернется в Пилицу, если его оставят в живых. «Не бойся», — сам себя успокаивал Яков. Он вспомнил, как когда-то Меламед повторял с ним благословение Якова. Иуда забился в уголок. Он боялся, что ему напомнят грех с Тамар. Но Яков молвил: «Иуда, не бойся, не дрожи, не трепещи. Будут восхвалять тебя братья твои, потому что от тебя произойдет царь Давид». Давно ли Яков ходил в хедер? Мелодия, с которой произносились эти слова, еще звучала в его ушах. Меламед погиб смертью мученика. Теперь он предстал перед взором Якова, словно изображение на холсте, со всеми морщинками, черточками. Яков вспомнил также мальчишек из хедера, каждого со своими привычками и ужимками. Мойшеле, Кополе, Хаемберла, Товье Меира. Где они все? Наверное, не осталось ни одного. Они уже постигли те тайны, которые Якову еще неведомы. Каждый из них уже в другом мире. Яков шел, а сбоку за ним бежала тень. Не одна, а две тени. Одна плотная, другая еле заметная. Ну вот, почва вдруг стала зыбкой, ноги его увязли. Он испугался, что его засосет в этой топи. Он еле вырвался из нее, сделав большой круг. Луна растиралась перед ним. Порой Якову казалось, что от него, шипя, уползает змея. Ночь была полна колдовства. Яков плохо еще знал дорогу. Он всегда немного плутал, когда возвращался из имения домой. Как из-под земли вынырнул замок и снова исчез. Но вот он появился с другой стороны. В одном из окон был свет, и Якову казалось, что он там видит силуэт помещицы. Он пришел домой и, слава Богу, застал Сару здоровой. Она стояла у печки и готовила на треноге ужин. Сосновые ветки пылали, пахло дымом, смолой, парным молоком. Живот у Сары сильно выпирал, но лицо оставалось девичьим. Яков хотел заговорить с ней, но она сделала предостерегающий жест. У них были гости. Они сидели во дворе на стульях и чурбачках. Трое женщин и один мужчина. Они прослышали об этом чуде с вдруг заговорившей немой и прошли пешком много миль, чтобы Сара их благословила. Яков на мгновение спрятал лицо в ладони. Вот до чего довела ложь. Он, Яков, обманывает евреев. Люди из-за него скитаются по дорогам, тратят деньги, мучаются. Разве возможно более страшное надувательство? Яков вышел, чтобы приветствовать пришельцев. На стуле сидел широкоплечий еврей с неопрятной бородой, густыми щетками бровей и красным рябьим лицом. Распахнутый ворот открывал волосатую грудь и талис коттон, который носят религиозные евреи. Возле него на земле лежала нищенская сума. При появлении Якова он встал. Все три еврейки были малорослые, носили косынки и передники. Одна держала на коленях узелок, другая — корзинку, а третья жевала брюкву. Они тоже повскакали со своих мест. «Добрый вечер, добро пожаловать», — сказал Яков. «Добрый вам вечер, раби», — отозвался гость с сиплым голосом. Страница 169, конец второй стороны. Домотайте, пожалуйста, кассету до конца и вложите обратно в запаковку. Спасибо.